что за фигня, понять не могу, где нахожусь я. Смотрю я на пол, бухая подруга, пытаюсь найти я выход отсюда. Бывают же в жизни такие моменты, не могу найти свои документы. Походу останусь здесь навсегда. О боже, спасите меня! Все начиналось вполне неплохо. Сидел, пил чай, смотрю, звонит Леха. Здорово, братан, есть маза одна. Приходи ко мне в гости, уехала жена. Возьми, девчонок, побольше бухла. Как соберешь всех, вали до меня. Собрал я народ, пришел с подругой. Держитесь, соседи, сейчас будет вам худо. Куда я попал? Что за фигня? Понять не могу, где нахожусь я. Смотрю я на пол, бухая подруга. Пытаюсь найти я выход отсюда. Бывают же в жизни такие моменты. Не могу найти свои документы. Походу останусь здесь навсегда. О боже, спасите меня! Открываю глаза, что же было вчера? Почему так ужасно болит голова? Разорван диван, мокрый матрас. И иду в туалет, разбит унитаз. Где же сам Леха? Куда он пропал? Почему он меня с собою не взял? Что за подстава? Что за подмена? Не люди, а звери, вот перемены. Куда я попал? Что за фигня? Понять не могу, где нахожусь я. Смотрю я на пол, бухая подруга. Пытаюсь найти я выход отсюда. Бывают же в жизни такие моменты. Не могу найти свои документы. Походу останусь здесь навсегда. О боже, спасите меня!